чтобы укрепить свое портфолио и, кроме авторитета, заработать твердую валюту. Мечтатель на диване не представляет, почем фунт актерского лиха на чужбинке. Какую цену выкладывает счастливчик и по какому нервному счету оплачены его потери. Александр Домогаров в самом театральном городе Польши репетировал роль Макбета в одноименной пьесе Шекспира. Он первый из русских, кто сыграл в Польше роль на языке страны. Тогда он не задавал себе этих вопросов и уже совсем не предполагал, что покажет всей стране секс убийственный по краковскому счету. Кабальный договор хорошо оплачен, училка стала тенью, убийство трубача в костеле, о превратностях судьбы, секс погубит всех. Пока в Кракове часы умопомрачительного Марьяцкого костела бьют точное время, артист Александр Домогаров успевает дойти от дома до театра. Его проход по куцей улочке, озвученный боем средневекового механизма, длится уже 2 месяца. Краков хорошо известен в Европе своим Вавелем, Кремлем, театральными традициями, тем, что в нем живут и работают мировые величины Анджей Вайда, Кристиан Люпа. Знаменит город и краковской колбасой, не имеющей ничего общего с тем, что продается у нас под этим же названием. Артист Домогаров стал первым из русских, кто вписал яркую страницу в историю польского театра и исключительно на польском языке. Справка. Александр Домогаров, 36 лет, выпускник театрального училища имени Щепкина, работал в театре Российской армии, служит в театре имени Моссовета, известен по киноролям в телесериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург», в картине «Белый танец». Домогаров не первый и не последний из наших, кто выступает в Европейском театре. Янковский, Калягин, Вертинская, Демидова. Тяжелая артиллерия русского театра пробовала силы в Париже, Греции, в Англии. Играли хорошо и в основном по-русски. Так Олег Меньшиков в паре со знаменитой Ванессой Редгрейв был Есениным и читал стихи, пел романсы на языке страны березового ситца. А текст за него, типа «Он сказал, что хочет меня», отыгрывала партнерша. Исключением можно считать Михаила Казакова, который стал эмигрантом, чтобы выжить, вынужден был играть в Израиле на иврите. С Домогаровым Краковский театр «Богателла» подписывал контракт с одним условием. Он должен играть Макбета только на польском. Заманчивая идея обернулась для него кошмаром и затянулась, как удавка на шее. Кабальные условия не стоили никаких денег. «Если бы ты знала, как мне страшно! Никогда так не дрожал», — сказал он мне в приступе правды за неделю до премьеры. Он страшно психовал из-за языка, хотя роль за 2 недели отскакивала от зубов. Кстати, он был один из всей команды, то наизусть знал роль. Но ибо польский, как хромой инвалид, то и дело спотыкался на ударениях. Скользил на интонациях и заплетался в дебрях шипящих и свистящих. «Мам сел строич в цудзе шаты», твердил он то, что по-русски звучит намного красивее, должен ли я родиться в чужие наряды?